Глава третья. Настоящий мужчина. Денис Леонидович утер платком вспотевший лоб. Тяжело 40-летнему холостяку быть преподавателем и классным руководителем у 10 класса. Вот опять он смотрит на Галю Мамедову. И совсем не так, как следует смотреть на ученицу. Почему в этом возрасте от них исходят такие бешеные токи сексуальности? Господи, только бы никто из ребят не заметил. Ведь были уже случаи. В молодости Денис был застенчивым, не очень уверенным в себе и, как следствие, мастурбатором. С ученицами разговаривал холодно. А дома снимал учительское напряжение с помощью порнушки. А если девочка очень нравилась, то и без. А потом его обличили. Не при всех, конечно, наедине, но с онанизмом Денис раз и навсегда завязал. Немалых усилий это стоило, но продолжать мастурбировать учитель больше не мог. Кто его обличил? Вера Синицына, святая и безбашенная. Интересно, как сложилась ее дальнейшая судьба? Отвела в сторону на переменке, посмотрела в глаза и сказала. «Не делайте так больше, Денис Леонидович. Очень вас прошу». «Как не делать?» — проговорил Денис пересохшими губами, хотя все прекрасно понял. «Не представляйте меня, когда это делаете. Я ведь чувствую». «И что сделал учитель?» Отругал девчонку за глупые подозрения или молча развернулся и отправился назад в класс? Нет, учитель принялся просить прощения и давать обещания, которые, как ни странно, сдержал. Дроззах отлично помнил ту юную особь с печатью раба на лбу, которая изменила направление движения его Пасомова и всколыхнула в душе Дениски первозданную тьму. Тьма эта и по сей день до конца не осела и продолжает мучить подопечного. Больше всего Дроззах боялся, что однажды заклеменная печатью вернется и окончательно разлучит их с Пасомовым. Если одно ее прикосновение так сильно навредило и заставило Дениску перестать стремиться к свободе, что может случиться при дальнейшем контакте? Дроззах так сильно боялся этого, что один раз отлучился на несколько минут от своего Пасомова, чтобы взглянуть, что происходит с заклеменной. Вот тогда-то он и понял, что такое настоящий страх. Протянув через свою память ниточку к Верухе, старатель переместился в место ее нынешнего пребывания. И место это оказалось крайне мрачным. Дроззах попал прямиком в обиталище 50 заклейменных. Свету и любви невозможно было проникнуть в обиталище. Заклейменные справляли рабский обряд, и от обиталища с мрадными волнами по земле расползалась густая первозданная тьма. Несколько десятков жалких, измученных старателей дежурили неподалеку, не в силах противостать распространяющейся тьме. Присмотревшись, Дроззах с ужасом осознал, что все они — супервизоры. С тех пор Дроззах еще бережнее относится к своему Пасомому. Он научился радоваться каждой крошечной реализованной свободе. Ведь свобода мыслить и чувствовать немногим уступает свободе действовать, а иногда и превосходит ее. Пусть Галюшка покрывает Дениску поцелуями только в его воображении. Какая-никакая, а радость! Какой-никакой, а свет! Внутреннее напряжение росло. «Почему сегодня именно Галя?» — подумал Денис Леонидович. «Надо рассуждать логически. Да, я чувствую сексуальные токи, и направлены они явно не на меня. По-моему, Галя сейчас заигрывает с Егором. Впрочем, с ним многие девочки заигрывают. Нет, дело не в Щипцове. С Галей должно что-то произойти, что-то нехорошее. На что-то она окончательно решилась и притягивает всеми силами души это событие. Ясно, как день. Только бы не с первым встречным поперечным. Обязательно поговорю с ней на перемене. Обязательно поговорит, чтобы она почувствовала, как он на нее смотрит, и оставшиеся полтора года учебы судачила с девочками и бросала в его сторону победно уничтожающие взгляды. В уме завертелось популяризированное СМИ неприятное слово «педофил». Да и что он сможет ей сказать? «Ай-яй-яй, милая моя, девственность — это единственное сокровище, которое у тебя есть. Береги его, она ведь с нашим знаменем цвета одного». Тогда его уж точно засмеют. Будут звать ретроградом, неандертальцем, динозавром. Как можно в наш гедонистический век нести такую чушь? «Но ведь можно же затронуть тему косвенно», — подумал учитель. «Узнать, какая у нее ситуация в семье, обозначить ориентиры, привести исторические примеры. Уж Анна Степановна-то им вдолбила, что не будь Сергия Радонежского, не было бы и России. А Сергий Радонежский был девственником и ни капельки не страдал от своей ущербности. Еще лучше, давай религию сюда приплетать». Тогда точно навесит кличку Святоша. Ну, послушает она, ну, покивает. Все равно же сделает по-своему. Она же взрослая. Ей же идет 16-й год. До революционной России в этом возрасте замуж выдавали. А ей просто хочется попробовать, испытать новые возможности своего повзрослевшего тела. Нет, он пойдет на перемене в столовую и предоставит Галю ее собственной судьбе. Не станет своими запачканными когда-то в сперме ручищами ковыряться в чужой душе. В конце концов, должен же он уважать чужую свободу. «Я просто трушу», — сдаваясь, подумал Денис. «Я просто до сих пор их боюсь, хотя я научился авторитарной манере поведения. В дворники надо переквалифицироваться, в дворники». «Нет, ты не трусишь», — возразил Дрозах. «Ты ведешь себя как настоящий мужчина, как истинный представитель демократического общества, сторонник либерализма и певец свободы». «А если бы она задумала покончить жизнь самоубийством?» — вяло отбрехивался Дениска. «Не надо мешать все свободы в одну кучу. Если бы Галюшка спрыгнула под поезд или наглоталась таблеток, ей было бы плохо, больно и неприятно, так ведь? А что плохого для ее тела и психики может быть в сексе? Вот психическое развитие как раз может пойти как-нибудь не так. А как идет психическое развитие у тех, кто бережется от половых контактов? Ты не подумал? Кого сильнее переплющивает? «Совсем я запутался», — жалобно заскулил Посомый. «Верочку бы Синицына сюда, она бы мне все объяснила». По телу Дрозаха пробежала дрожь. «Вот уж кого не надо, того не надо. Не дай бог, как говорится». Но первозданная тьма уже потихоньку оседала. Дрозах так устал от этого телепатического сеанса, что рухнул на пол кабинета, и когда прозвенел звонок, по нему прошлось несколько десятков пар ног. Старатель с трудом поднялся и поплелся вслед за своим подопечным в столовую.